Глава 11. На следующее утро после завтрака Сталин приказал позвать врача. Липман явился со своим чемоданом, разложил инструменты, приготовил тазик, усадил Сталина в кресло, повязал салфетку. — Как спали? — осведомился Сталин. — Прекрасно. Липман набирал шприц. — Лучше быть не может. Тихо, спокойно. Мягким движением руки он положил голову Сталина на подголовник, попросил открыть рот. «Не знаю, как на кого, но на меня всегда хорошо действует шум морского прибоя». Сталин как будто почувствовал легкий укол в десну. Может быть, это ему показалось. По лицу Липмана ничего не было заметно. Он смотрел ему в рот и по-прежнему улыбался. Потом откинулся назад, опустил руки на колени и, все так же улыбаясь, сказал: «Посидим немного, пусть наркоз подействует, можете закрыть рот, можете разговаривать, можете походить, но лучше посидеть». Десна онемела, тяжелела, будто наливалась чем-то. Сталину и раньше удаляли зубы под местным наркозом, но он не помнил, сколько времени надо ждать, пока подействует наркоз. «Долго придется ждать?» — спросил он. «Минут 10, я думаю. Откройте еще раз рот, я посмотрю». Он снова осмотрел рот, провел по деснам каким-то металлическим инструментом. «Скоро заморозится, потерпите». Он смотрел на Сталина, спокойный, благожелательный. Удачно сделал укол, не причинил боли. Товарищ Сталин должен быть им доволен. Сталин действительно ценил людей, знающих свое дело и умеющих хорошо его делать. Этот врач проживет, наверное, 100 лет. Удовлетворен своей работой, своей жизнью, своим положением. Работает в Кремле, лечит членов политбюро, получает, наверное, хороший паек. Найдутся завистники, они всегда найдутся. Но этот врач, по-видимому, не придает им значения. Человек без честолюбия, каких подавляющее большинство на земле. Когда-то совсем еще молодой, он из-за них начинал борьбу, пока не понял других истинных ее мотивов. Но теперь он управляет этими людьми. Они верят в него как в Бога, а верить в Бога можно только слепо и безоглядно. Они называют его отцом. Люди уважают только тяжелую, строгую, но крепкую и надежную отцовскую руку. И этот предан ему из-за одного лишь чувства соприкосновения с ним. Такие люди тоже должны быть в его окружении. Не только охранники-волкодавы, не только помощники-честолюбцы, но и простые, скромные, любящие его и преданные ему люди. Липман сидел рядом, посматривал на часы, улыбался Сталину, иногда просил открыть рот, водил по деснам каким-то инструментом и после одного такого осмотра показал Сталину вырванный у него и зажатый в клещах зуб. «Когда вы успели, я даже ничего не почувствовал, ведь я рвал его под наркозом, и зуб едва держался, его можно было вытащить, как у нас говорят, пальцами». «Что же не вытащили?» Вот тогда бы вы и почувствовали. В подставленный тазик Сталин сплюнул длинную окровавленную слюну, прополоскал рот, еще раз сплюнул. «Попрошу вас 2 часа ничего не есть». Липман подал ему чистую салфетку. Сталин вытер губы. «И вообще, сегодня не есть горячего». Он взял со стола бюгель, повертел в руках. «Хороший бюгель. Сделано хорошо, материал отличный, сплав золота, платина и палладия. Теперь он вам уже не понадобится, сделаем новый. Только знаете, Иосиф Виссарионович, может быть, лучше сделать простой протез? Что значит простой? Здесь, видите, зубы соединяет металлическая пластинка, а мы сделаем сплошную пластмассовую. Зачем это нужно? Видите ли, Иосиф Виссарионович, металлический бюгель держится на зубах вот этими двумя крючками, мы их называем кламмеры. Пока бюгель легкий, зубам тоже легко, но на вашем бюгеле уже 7 искусственных зубов. Это тяжело, слишком тяжело. А на новом протезе мы прибавим еще зуб. Бюгель еще больше утяжелится, нагрузка увеличится. А пластинчатый протез присасывается к небу и может выдержать любое количество зубов. Вы хотите сделать мне стариковский протез? Почему стариковский? Старики носят вставные челюсти, у них нет зубов, а у вас свои зубы, и дай бог еще долго будут. Несколько лет назад, когда Сталину вырвали коренные зубы и впервые предложили сделать протез, он расстроился. Все. Старик со вставными челюстями. Он видел, как старики снимают их на ночь и кладут в стакан с водой. Так снимал свой протез еще не старый тогда Сольц. Они жили вместе в Петербурге на конспиративной квартире. Именно у Сольца он впервые увидел вставную челюсть. Когда Сольц разговаривал, а говорил он всегда, волнуясь, то челюсть у него выпадала, он подхватывал ее языком, шепелявил, неясно произносил слова. Зрелище было неприятное. Но врачи объяснили ему, что предлагают не вставную челюсть, а золотую пластинку, на которой будут держаться искусственные коренные зубы, и ему будет чем пережевывать пищу. Пластинку сделали. Он к ней привык, она ему не мешала, ощущения беззубости не было. Потом, когда вырвали еще 2 зуба, предложили сделать пластинчатый протез, какой предлагает сейчас Липпман, и доводы те же самые приводили, но он отказался. Сделали золотой бюгель, который Липпман держит сейчас в руках, и вопреки всем предупреждениям, этот бюгель служит ему хорошо. Теперь Липпман опять предлагает сделать стариковский протез. Липпман недалекий человек. Видит в нем пациента и забывает, что на этого пациента смотрят миллионы, и он не может предстать перед ними с выпадающей челюстью, не может шепелявить, говорить так, будто у него каша во рту. «Сделайте золотой», — сказал Сталин. Липпман не посмел больше возражать. «Хорошо, слушаюсь. Если ранка будет побаливать, примите таблетку пирамидона, понадобится, вызовите меня. А завтра разрешите посмотреть, как идет заживление». «Завтра в это время вас пригласят». Липпман ушел. Сталин подошел к зеркалу, открыл рот, оскалил зубы. Неприглядная картина. Всего 5 зубов наверху, зубы желтые, прокуренные. Ничего. Жданов потерпит его несколько дней с 5 зубами. И Киров потерпит. При мысли о Кирове Сталин поморщился. Не хочет включаться в борьбу. Не хочет укреплять руководство партии. В этот день Сталин никого не принимал. Пусть пройдет наркоз, заживет ранка. Как велел доктор, он 2 часа ничего не ел. На обед ему подали холодный свекольный борщ и тепловатые котлеты. Правильно подали, жевать нечем. Ранка не болела, десна тоже. Принимать пирамидон не пришлось. Утром пришел Липпман. Осмотрел рот, удовлетворенно сказал: «Все идет прекрасно, через 2 дня приступим». «Как отдыхаете?» — спросил Сталин. «Не скучаете?» «Что вы, Иосиф Виссарионович, разве есть время скучать? Рядом море, пляж». «К тому же, смотрю, на письменном столе бумага, отточенные карандаши, сел писать». «Что же вы пишете?» «Специальную работу по протезированию». «Желаю успеха». Обедал и ужинал Сталин один. Выходить к общему столу без зубов не хотелось. Но работать надо. Вечером к нему пришли Жданов и Киров. Они сидели на веранде, просматривали газеты. «Итак, Гитлер — пожизненный фюрер германского народа и рейхсканцлер империи. Глядишь, императором себя объявит», — засмеялся Киров. «Этой глупости он не совершит», — заметил Жданов. «Да», — согласился Сталин, — «нет смысла. Императоров было много, а пожизненный фюрер только он один. К тому же детей у него нет, династии не создаст». Глаза его скользили по газетной полосе. «Вот Зиновьев опять статьей разразился. Каждый день пишет. Какую газету не откроешь, обязательно попадешь на Зиновьева, на Каменева, на Радека. Пишут, пишут, пишут». «Делать нечего, потому и пишут», — сказал Жданов. «Но вот что интересно», — продолжал Сталин. «В каждой статье восхваление товарищу Сталину. И такой он, и сякой, и великий, и гениальный, и мудрый. Чуть ли не выше Маркса, Энгельса, Ленина. Зачем восхваляет? Разве может Зиновьев искренне восхвалять товарища Сталина? Не может. Он ненавидит товарища Сталина. Значит, врет. Пишет не то, что думает. Зачем врет? Ведь хорошо понимает, что никто, в том числе и товарищ Сталин, ему не верит. Боится. Кого боится? Ведь его никто не трогает. Хочет доказать, что разоружился. Ни на что не претендует, — сказал Киров. Допустим, — согласился Сталин. Сомнительно, но допустим. Однако он унижается. А собственного унижения никто и никогда не забывает. Все можно забыть. Оскорбления, обиды, несправедливости. Но унижение не забывает ни один человек. Это в человеческой натуре. Звери преследуют друг друга, дерутся, убивают, поедают, но не унижают. Только люди унижают друг друга. И ни один человек своего унижения не забудет. И тому, перед кем унижался, никогда не простит. Наоборот, всегда будет его ненавидеть. И чем больше Зиновьев восхваляет Сталина, чем больше унижается перед ним, тем больше будет ненавидеть товарища Сталина. Радок тоже распинается, тоже восхваляет, но Радок болтун, несерьезный человек. Вчера восхвалял Троцкого, сегодня Сталина. Завтра, если понадобится, будет восхвалять Гитлера. Такому дай бутерброд с горчицей. Слопает, оближется, еще спасибо скажет. Но Зиновьев и Каменев... Нет, другие амбиции. Всю жизнь в вожди метили. И сейчас метят. Тем более их полку прибыло. Прибавились Бухарин и Рыков с компанией. Киров пожал плечами. «Зиновьев и Бухарин, какая связь?» «Сергей Миронович», — мягко проговорил Жданов, — «а ведь Бухарин бегал к Каменеву с заднего двора, искал с ним союза». Жданов нравился Кирову. И все же есть вопросы, которые члены Политбюро обсуждают только между собой. Жданов не член Политбюро. Разговор Сталин затеял при Жданове нарочно, чтобы показать, что не видит разницы между Кировым и Ждановым. «Видите ли, товарищ Жданов», — сухо возразил Киров. «Это было 8 лет назад, когда руководство партии еще не стабилизировалось, когда Зиновьев и Каменев претендовали на власть. Сейчас они хорошо понимают, что шансов у них больше нет. Примирились со своим положением, со своим поражением, хотя бы потому, что много лет каялись, скомпрометированы и ни на что, я думаю, уже не рассчитывают». Жданов хотел ответить, Сталин движением руки остановил его. «Политики всегда претендуют на власть. И чем больше они унижаются, тем больше надеются отомстить за свои унижения. Своих унижений они никому не простят, нам с тобой в первую очередь». Зиновьев считал Ленинград своей вотчиной накануне 14-го съезда. Ленинградская организация голосовала за Зиновьева против партии. А сейчас уже 8 лет. Ленинградскую организацию возглавляет товарищ Киров. И ленинградская организация идет за товарищем Кировым. Ленинградская организация уже не знает Зиновьева. Она знает только Кирова. Простит это тебе Зиновьев? Нет, не простит. И при первой возможности отомстит. «Вы говорите о непонятных вещах», — Киров пожал плечами. «Не понимаю, не вижу, не догадываюсь, как, каким путем, чьими руками они собираются мне мстить». «Руки всегда найдутся», — ответил Сталин. «Для такого дела всегда находятся руки. Тем более найдутся они в Ленинграде. Там много зиновьевских корешков, ты не хочешь их выдернуть. Веришь всем этим якобы раскаявшимся и якобы разоружившимся». Сталин в упор смотрел на Кирова. Чужие глаза, лицо в оспинках. Оспинки все же портят лицо, и стало неприятно. Казалось бы, какое дело, оспинки, а вот неприятно. Оспинки Кирова напомнили ему, что и у него они тоже есть. «Товарищ Сталин», — твердо сказал Киров, — «в 25-м году ленинградская организация голосовала за Зиновьева. Но ведь уже в 26-м она голосовала за нас, за Центральный комитет. Это рядовые члены партии. В 25-м партийные руководители сверху донизу уговаривали их, а если говорить прямо, приказывали голосовать за ленинградское руководство. Не голосовать значило нарушить партийную дисциплину. Таковы, к сожалению, издержки демократического централизма. Любая партийная организация может временно пойти за своим руководством по ошибочному пути. Рядовые члены партии в этом не виноваты, и наказывать их за это мы не имеем права». «Рядовые члены партии», — усмехнулся Сталин. «Плохие они, члены партии, если секретарь райкома может восстановить их против партии, против ее центрального комитета. Ленинградские коммунисты вовсе не так просты, как это ты хочешь здесь нам представить. Они ведь до сих пор почитают свой город колыбелью революции, а себя авангардом российского рабочего класса. И еще. В Ленинграде остались не только те, кто голосовал в порядке партийной дисциплины, но и те, кто заставлял голосовать. Они тоже ходят в раскаявшихся, но их раскаяние ничем не отличается от раскаяния Зиновьева и Каменева. Они ждут своего часа, понимают, что этот час может прийти при малейшей сумятице в партии, в стране, в государстве, достаточно убрать меня, тебя, пару-тройку членов политбюро. Как такая сумятица начнется, и они не замедлят ею воспользоваться. Опытные политики. И уж нам с тобой от них пощады не видать. Если они дорвутся до власти, то всех нас перебьют до третьего колена. А ты им доверяешь, либеральничаешь с ними. Думаешь, они тебе спасибо скажут? Нет, дорогой. Ты ведь по улицам разгуливаешь, в театре сидишь, в партере. Неосторожно. Очень неосторожно. Неужели сам не понимаешь? Неужели политбюро должно вынести специальное решение о твоей охране? Я прошу не принимать никаких решений, — поспешно сказал Киров. Моя охрана достаточна и надежна. Это ты так считаешь, — возразил Сталин. А у политбюро на этот счет может быть другое суждение. Есть определенный порядок охраны членов политбюро. Ты единственный его нарушаешь. Я 8 лет в Ленинграде, — сказал Киров. За эти 8 лет ничего не случилось, даже намека не было ни на что. Вчера не было. Сегодня не было. Завтра может случиться, — возразил Сталин. Ничто не вечно, ничто не бесконечно. Приход Гитлера к власти кардинально меняет обстановку. Теперь оппозиционные силы в нашей стране получают поддержку в милитаристских устремлениях Германии. Безусловно, эти милитаристские устремления направлены прежде всего на Запад. Но Запад стремится переключить их на нас. Такой поворот событий может создать у нас кризисную обстановку. Кто прежде всего ею воспользуется? Оппозиционные силы. Какие оппозиционные силы мы имеем в нашей стране? Монархисты, кадеты, эсеры, меньшевики? Их нет. Они сметены навсегда, они не способны возродиться. Народ навсегда связал себя с советской системой. Значит, единственную опасность представляют оппозиционные силы внутри советской системы, внутри партии. Кто они? Троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы. Понимают ли они это сами? Безусловно, понимают. А пока маневрируют. Главная их задача — сохранить себя, свои кадры. Их мало. Несколько тысяч человек? А сколько было нас, большевиков, в 1917 году? Тоже несколько тысяч человек, но мы правильно воспользовались ситуацией и победили. Какие же у нас основания предполагать, что такие, как Зиновьев, Каменев, Бухарин, не сумеют воспользоваться подходящей ситуацией, имея за собой не тысячи, а десятки тысяч притаившихся сторонников? Разве не поддержат Зиновьева все бывшие меньшевики? Разве не поддержат Бухарина раскулаченные крестьяне, эсеры, кадеты? Они будут рассматривать Зиновьева и Бухарина как трамплин, как фигуры временные, но в данной кризисной ситуации единственно приемлемые. Народ их знает, партия их знает. А то, что они каялись и признавали ошибки, этого никто не вспомнит. Уж какие ошибки совершили Зиновьев и Каменев в 1917 году, и ничего, все простили, все забыли. 15 лет. Троцкий боролся против Ленина. А как перешел к большевикам, тут же ему все простили, все забыли. Народ интересуется не прошлым политического деятеля, а тем, что он собой представляет сейчас, в данную минуту. Все это Зиновьев, Каменев, Бухарин отлично понимают. Стратегия элементарная. Главное для них — сохраниться, дождаться своего часа. В этом они похитрее Троцкого. Троцкий плохой политик, шел на пролом, и кадры его шли на пролом. Всех мы их знаем, все под присмотром. Зиновьев и Бухарин похитрее. Вовремя капитулировали. Кадры свои не раскрыли. Эти кадры притаились и готовы выступить в любую минуту. Их много, очень много. Все обиженные в партии, все обиженные в стране. Большой и опасный потенциал. А вот мы этот потенциал бережем, сохраняем, не даем в обиду. — Вы имеете в виду Ленинград? — спросил Киров. — Да, — жестко ответил Сталин. — Я имею в виду Ленинград, как несокрушенный оплот оппозиции и товарищи Кирова, как человека, не желающего сокрушить этот бастион. — Это не так, — возразил Киров спокойно. — История партии учит нас и другому. В партии всегда были разногласия по вопросам стратегии и тактики, были споры и дискуссии. Но когда партия принимала решение, дискуссии кончались. Никаких оппозиций больше не существовало, и никто из бывших оппозиционеров от партии не отсекался. Наоборот. Ленин учил нас бережному, товарищескому отношению к тем, кто заблуждался в тех или иных вопросах. Я с полной ответственностью утверждаю. Никаких троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев в ленинградской организации нет. Безусловно, мы сталкиваемся отдельными антипартийными, антисоветскими настроениями, но исходят они в основном из среды буржуазных классов и никакого отношения к бывшей оппозиции не имеют. И ленинградские рабочие коммунисты, которые в 25-м году голосовали за Зиновьева, давно с Зиновьевым порвали, давно о нем забыли. И репрессировать их спустя 8 лет за то, что они в порядке партийной дисциплины голосовали за свое руководство, я не могу и не буду. Если вы считаете мою политику неправильной, можете отозвать меня из Ленинграда. Но пока я в Ленинграде, я этой политики не изменю. Напряжение, которое все время ощущалось в Сталине, вдруг спало. И он спокойно, даже равнодушно сказал: «У партии не может быть в каждом городе своей отдельной политики. У партии единая политика для всей страны, и каждый секретарь обкома должен этой политике подчиняться. Линию по отношению к бывшим зиновьевцам мы обсудим на политбюро. Но пока мы ее обсудим, я хочу, чтобы ты был осторожен, чтобы учел мои предупреждения. Зиновьевцы активизируются. Я располагаю более широкой информацией, чем ты. Ты слишком доверчив, Сергей Миронович. Смотри, чтобы излишняя доверчивость не подвела тебя». «В каком смысле?» «Ты видел Зиновьева и Каменева только на трибунах съездов. Я с ними пуд соли съел, я с Каменевым был вместе в ссылке. Они лгуны, лжецы, обманщики и фарисеи. И те, кто стоит за ними, тоже подлецы, лжецы и фарисеи. Не верим. Они на все способны. И они ненавидят тебя. И чем больше будешь ты им потакать, тем больше будут тебя ненавидеть. Между прочим, это одна из причин, почему хотелось бы твоего переезда в Москву. Если вместо тебя придет другой человек и так же хорошо будет справляться с Ленинградом, то они поймут, что дело не только в товарище Кирове, а дело в партии. Ленинградские коммунисты не просто идут за товарищем Кировым, они идут за партией, и на твоего преемника уже не будут точить зубы. Ведь ты секретарь ЦК, Тебе давно следовало переехать в Москву. Секретарь ЦК должен жить в Москве. Проведешь в Ленинграде отмену карточек. Пусть ленинградцы тебя на этом запомнят. Пусть это будет твоим, так сказать, прощальным актом. И переезжай в Москву. Сдерживая вспыхнувшую ярость, Киров опустил глаза. Намек на то, что он алчит популярности, был груб. Все ясно. Сталин хочет забрать его из Ленинграда. Хочет иметь его под боком. В Москве. Хочет полного подчинения. «Товарищ Сталин, — сказал Киров, — из Ленинграда прошу меня не отзывать, пока не завершится реконструкция города. Я ее начал, я хочу ее закончить». Киров произнес это тоном, показывающим, что это его окончательное решение. Сталин все понял и спокойно спросил, «А когда должна закончиться реконструкция?» «Надеюсь, к концу этой пятилетки». «Ну что ж», — пошутил Сталин, — «постараемся закончить пятилетку в 4 года, чтобы поскорее заполучить тебя в Москву».